Глава 35. Домой они вернулись только воскресным вечером. Женька из своей комнаты слышал, как мать отца наускивала. «Сходи, поговори с Женей». «О чем?» «Как о чем? Ну что ты, Саша, сам не понимаешь. Думаешь, где он был вчера и сегодня? На этих их ужасных, как там, вписках. Ты почувствовал запах? Он выпил». «Да и что такого, Катюша? Ему же не 10. 17 все пробуют». «Не все и не все. А если и все, то наш сын не такой. Раньше же он не пил. Почему сейчас? Может, он с дурной компанией связался?» «Может, пил, да и не попадался?» — возразил отец. «Саша, скажи скорее, что ты пошутил!» — воскликнула мама. Женька устало хмыкнул. «Да уж, пошутил. Знала бы мама, что отец его самолично отвозил к тому же Жоржику на дачу, например. А еще брал с собой в баню, на рыбалку, на охоту. И в зависимости от ситуации предлагал согреться или расслабиться. По чуть-чуть, конечно. Отец и сам небольшой любитель этого дела, но все-таки». «Пошутил, пошутил», — сдался отец. «Всегда он такой. Маме не скажем, не будем маму расстраивать». Женька этого не понимал, но со своей правдой не лез. Не маленькие, сами разберутся. «Тогда иди и поговори», — настаивала мать. «И что я ему должен сказать?» «Ну, выясни, с кем он был, что за компания, что они делали. И, Саш, про девочек тоже спроси, а то сейчас такие девочки пошли». Отец послушно поплелся к нему разговаривать. Застал Женьку на диване. Тот, как приехал, так и лежал полутрупом, бездумно глядя в телевизор. Отец только рот приоткрыл, не успел и звука вымолвить, а Женька равнодушно отчитался. «Были с Жоржиком на даче у Жоржика с братом Жоржика. А еще Антоха был. Все, девочек не было». Отец кивнул. «А чего валяешься? Похмелье или хандра? И то, и другое. Не надо было так напиваться. Во всем надо знать меру», — назидательно произнес отец и с чувством выполненного долга удалился. В понедельник Женька еле соскреб себя с кровати. Каждый сустав ломило, веки пылали, а горло болело так, словно он ежа проглотил. Но пришлось через «не могу» бодриться, потому что иначе мама немедленно уложила бы его обратно в постель и принялась лечить. Такая уж она. Что Женьку, что отца лечила при малейшей простуде с таким рвением, будто там пневмония, не меньше. А он никак не мог остаться дома. Надо было в школу. Надо было убедиться, что обществознание не вылезет кое-кому боком. Но о прогуле узнали, и началось. «Как ты мог? Предатель! Бойкот тебе!» А он даже в тот момент не мог не думать ни о чем, кроме субботнего мужика. Правда, еще опасался, что Мика выступит. Заявит, что тоже пошла на урок, с ней останется. Но, к счастью, она промолчала. Но в итоге все равно это всплыло наружу. На другой день он в школу уже не смог пойти. Главным образом, потому что накануне вечером его накрыло так, что от зоркого маминого взгляда не получилось утаить ни лихорадочно горящие глаза, ни испарину, ни тяжелое хриплое дыхание. Но к нему после уроков заскочил Жоржик и все рассказал. «Что, Онегин, не шутку за не мог? А у меня для тебя хорошая новость. Бойкот тебе отменили», — радостно объявил он. «Что так вдруг?» — просипел Женька. «Да Сонька там такую бучу подняла. Мол, вы все бараны, к бедному Жене прицепились. Короче, она сказала, что ты просто новенькую прикрыл. Та типа пошла на урок, потому что ей на всех навалить. А ты потащился чисто, чтоб от нее отвести народный гнев». «Ну, нафига?» — досадуя промычал Женька. Хотелось высказаться крепче и выразительнее, но воспаленное горло болело адски, точно одна сплошная свежая рана. Каждый звук давался через силу. «Слушай, Жека, я все понимаю, она тебе нравится. Но, блин, она же просто капец. Красивая, все дела, но как человек. Знаешь ты прям, какой она человек», — выдавил Женька. «А я вижу, не слепой. Я все вижу. Еще когда она тебя в классе опускала, я сразу понял, стерва. Но тогда как-то еще по приколу было. А вот сейчас. Ну, стрёмно же так делать. Ну, пошла ты поперек класса. Так и не отсиживайся потом молчком. Она же видела, что ты за нее выхватил. И сидела молча, типа не при делах. Фу такой быть». «Ой, да ладно тебе. Она же девочка. Ну, испугалась, бывает. Ты чего я там выхватил? Мне этот бойкот вообще по барабану». Женька замолк и прижал ладонь к горлу, морщась от полыхнувшей боли. «Да все равно. Тут дело принципа. Та же Сонька, она, конечно, вообще безбашенная, но за тебя всех порвать готова. Когда она сказала, что ты как бы ни при чем, девки-то наши сразу. Ой, мы так и думали, мы так и знали. А пацаны такие: ну и что? Все равно же на уроке был? Был. Неважно из-за кого. Это Костян сказал. Так Сонька ему чуть в лоб не зарядила. И такую пламенную речь толкнула, что все прониклись. Да кто, блин, ее просил? Ну нафига она влезла? Женька откинулся на спину. От досады закусил нижнюю губу. Да чего ты? Правильно она все сделала. Это Мика та еще штучка. Леху Ивлева тоже вон на коротком поводке держит. Он за нее как собачка. А сам при этом... Слушай, а тот другой, про которого ты говорил, это случайно не мужик на крутой иномарке? В школу за ней заезжал, да? А ты откуда знаешь? Женька нахмурился, пытаясь вспомнить, что он там накануне ему рассказывал. Но ничего такого припомнить не мог. Ну, я просто сказал Соньке, что ты с каким-то упырем ее видел. И она подтвердила, что тоже их из окна впалила в тот день. Да нафига ты ей-то сказал? Ну, разговор зашел. Я поддержал Соньку, когда она нашим за тебя втирала. Мы потом потрепались с ней немного. Вдвоем никто не слышал. Она просто негодовала, что ты, Дубинов, впрягся за новенькую, которая тебя при всех опустила тогда. Ну и я согласился. Мол, ага, у нее вообще другой. Чего ты? Это же правда. Сказал бы я ей или нет, какая разница, если она сама ее видела с каким-то старым хрычом. Ну вообще, это ж просто капец. Ты, выходит, ее зад спасаешь, а она тут же идет и с каким-то старпером обжимается. В смысле обжимается? Да, Сонька видела. По-хозяйски, говорит, облапала эту цацу. Подтискались прямо там, у ворот. Потом сели оба и уехали. Каждое слово Жоржика резало по-живому. Вроде как он и сам уже иллюзий никаких не питал. А все равно слышать такие подробности было нестерпимо. Жоржик это заметил. Да не грузись ты. Забей на нее. Что, девок вокруг мало? Да кто грузится? Буркнул Женька. Хреново просто. Горло достало. Температура под 40 вчера была. Сбили, но, походу, опять поднимается. А это ты голый позавчера на улице сидел. Говорил я тебе. Ладно, пойду я. Вдруг ты заразный. А ты это, лечись. И что там? Прессовать за общество ее будут? Спросил Женька сиплым полушепотом, когда Жоржик собрался уходить. Да кому она нужна? Ну, общаться с ней, понятно, никто больше не захочет. Следующие сутки слились в сплошной тягучий полусон-полубред, из которого он никак не мог вынырнуть. Температура зашкаливала и ничем не сбивалась. В конце концов, мама сдалась, вызвала скорую. К вечеру четверга, наконец, его начало отпускать. Кожа покрылась липкой испариной, голова все еще казалась какой-то пластилиновой. Но он хотя бы уже сумел разлепить веки. А позже даже сам дополз до ванной. В пятницу, несмотря на слабость и мамины наказы лежать, Женька уже слонялся по квартире, не зная, куда себя приткнуть. Посидел в ВК, узнал, что сегодня всех-всех призвали на родительское собрание под страхом разборок с директрисой. В чате класса по этому поводу бурлили и строили разные догадки. «Ну что, на собрание вечером идете?» «Девочки, что-то я боюсь. Народ, никто не знает, какая муха Лиду укусила. С чего она такой шухер подняла? Может, из-за новенькой?» «Точно. Может, новенькая настучала, что ее типа обижают?» «Она могла». «А что с ней?» Не удержался Женька и влез в беседу, хотя не собирался. «О, какие люди! Онегин! Ты там как? Что с тобой? Когда появишься?» Посыпалась сразу. «Ангина? Через неделю, может. Так что с новенькой?» «Да, ничего особенного. Подразнили малость. Чисто ради прикола. Никто ее и пальцем не тронул». Но, несмотря на заверение, в груди осела тяжесть. Женькины родители на собрание поехали, как обычно, вместе, сразу после работы, и вернулись уже затемно. Он извелся весь в дурном предчувствии, пока их дожидался, места себе не находил. Родители и впрямь пришли явно расстроенными, особенно мама. «Что там случилось?» – сразу спросил Женька, не давая им времени даже раздеться. «Это какой-то кошмар», – покачала головой мама. «Мне до сих пор не по себе. Пока ты болел, твои родные однокласснички устроили зверскую травлю девочки. Новенькой вашей. Довели бедную. В такой грязи девчонку вывалили. За ней отчим приехал, чтобы к матери в больницу отвезти. А кто-то их видел и пустил слух, что это ее любовник. Представляешь, гадость какая. Ее бабушка выступала. Старенькая уже. Говорит, а саму все трясло аж. У меня сердце рвалось. И жалко, и стыдно так». Родители разделись, прошли в комнату. А Женька, оцепенев, так и стоял в прихожей. Не в силах даже вдохнуть нормально.